Джой повернула голову и бросила благодарный взгляд, предназначавшийся отчасти для Смока. И Смок уловил дружеское чувство в этой улыбке и в то же время отметил про себя, сколько женского заключено в этой дружелюбной улыбке. Дойдя до ручья индианки, они оглянулись и увидели длинную цепь золотоискателей с большим трудом тащившихся вниз с перевала. Они спустились с откоса в русло промерзшего до самого дна ручья. Его берега аллювиального происхождения доходили до 8 футов в вышину. Лед был покрыт нетронутым снегом, и наши путники поняли, что они сошли в ручей выше находки и выше последних заявок старожилов морского льва. «Не попадите в родник!» — крикнула Джой Смоку. «А то при 70-градусном морозе вы останетесь без ног!» Эти родники, обычные для Клондайка, не замерзают даже при самых страшных морозах. Они образуют лужи, замерзающие сверху и прикрытые снегом. Вот почему, ступая по сухому снегу, можно неожиданно провалиться в воду по колено. Если в течение 5 минут не переменить промокшую обувь, ноги придется отнимать. Уже в 3 часа дня начались долгие серые северные сумерки. Наши спутники стали искать сухое дерево, которое должно было обозначать центральный столб последней заявки. Джой, увлекающаяся и живая, первая увидела его. Она побежала вперед и закричала: «Здесь уже кто-то был! Посмотрите на снег! Вот зарубка на этой елке!» И вдруг по пояс провалилась в снег. «Я попалась!» — жалобно закричала она. «Не подходите ко мне, я сама выберусь!» Шаг за шагом, проламывая тонкую корочку льда, прикрытую сухим снегом, она выбралась на более прочный лед. Смок, не теряя времени, побежал на берег в кусты, куда весенние ручьи нанесли много валежника. Этот валежник, казалось, только ждал спички, чтобы вспыхнуть. Когда Джой подошла к Смоку, костер уже разгорался. «Сядьте», — скомандовал он. Она послушно села в снег. Он сбросил мешок со спины и послал ей под ноги одеяло. Сверху донеслись голоса золотоискателей, следовавших за ними. «Пусть малыш пойдет вперед и поставит столбы», — посоветовала Джой. «Иди, малыш», — сказал Смок, снимая с нее заледеневшие мокасины. «Отшагай 1000 футов и поставь 2 столба. Угловые столбы поставим потом». Смок перочинным ножом срезал завязки с мокасин Джой. Они так замерзли, что скрипели и визжали под ножом. Сивашские чулки и тяжелые шерстяные носки обледенели. Казалось, будто вся нога вложена в железный футляр. «Ну, как нога?» — спросил он, продолжая работать. «Я ее не чувствую. Не могу шевельнуть пальцами. Но все обойдется. Огонь чудесно горит. Сами не отморозьте себе рук. Должно быть, пальцы у вас уже онемели». Он снял рукавицы и стал голыми руками хлопать себя по бедрам. Когда кровообращение в пальцах восстановилось, он снова принялся разувать девушку. Вот обнажилась белая кожа сначала одной, потом другой ноги, предоставленная укусом 70-градусного мороза. Смок с яростью принялся растирать ее ноги снегом. Наконец Джой откинулась, зашевелила пальцами и радостно пожаловалась на боль. Она подползла с его помощью к огню, он усадил ее на одеяло ногами к живительному пламени. «Теперь сами займитесь своими ногами», — сказал он. Она сняла рукавицы и стала растирать себе ноги, как бывалая путешественница, следя за тем, чтобы они согревались постепенно. А в это время он согревал руки. Снег не таял и даже не становился влажным. Его легкие кристаллы были тверды, как песчинки. Укусы и уколы кровообращения медленно возвращались в замерзшие пальцы Смока. Он поправил костер, открыл котомку Джой и вынул оттуда запасную пару обуви.